Моя 12-я глава. «Сегодня вечером тебе желательно прийти на репетицию», — сказал мне учитель. «Мне надо к доктору нос проверить». «Что, вечером?» «Да, он хочет его как следует осмотреть. Бывает, что в ноздрях застревают осколки кости. Сегодня днем доктор собирался кататься на лодке, но я сказал, что он непременно должен принять меня до представления. Это жизненно важно». «Барт, твое выступление завершает концерт, а мы тебя до сих пор не слышали. Это как-то странно. Все будет хорошо. Вот увидите». «Вчера я написал текст о боксе. Сперва собирался говорить об истории этого вида спорта, но вышло бы как на уроке. Поэтому я вспомнил несколько смешных баек про Мохаммеда Али и рассказал, почему я сам начал ходить на тренировки. Причин для этого оказалось 10». И 3 из них — настоящие. Для создания настроения во время моей речи будет играть музыка, а Кристиан с Робертом покажут на сцене боксерский поединок. Учитель махнул на меня рукой, видимо, поняв, что на генеральную репетицию меня не затащить. Я не особо разбираюсь в нервных заболеваниях, но учитель выглядел каким-то нездоровым. На следующий день маму должны были прооперировать. Иногда во время операций люди умирают, а бывает, что врачи забывают скальпель во внутренностях пациента. В общем, поводов для тревоги вполне достаточно. Но я почему-то радовался, возможно, надеясь, что мама очнется и почувствует себя лучше. Впервые за долгое время на уроке я слушал объяснение учителя, и мои мозги словно вернулись домой после каникул. Похоже, Ада никому не разболтала о вчерашнем концерте. Может, потому что в такие места ходят одни старики, а может, от того, что была там со мной. Некоторых людей не поймешь. На перемене я ненадолго оказался в одиночестве. Случилось это от того, что все прежние позиции вдруг переменились. Например, я обнаружил, что Бертрам больше не изгой, у него появилась своя компания, состоявшая из таких же, как он сам. Тех, кто в других сообществах не ужился. Там, где раньше стоял я сам. Но прежде чем я успел заволноваться, произошло нечто непредвиденное. Ко мне подошли Ада с 3 подружками и 2 мальчиков из Б-класса. Мне даже пришлось несколько раз мысленно прошептать себе: «Смотри, они идут к тебе». «О чем же мы болтали?» Совсем из головы вылетело. «О чем-то таком, что сам я обсуждать не привык. Разве я для них подходящая компания? Да у некоторых носки стоят дороже, чем вся моя одежда». Помню, я склонял голову, показывая, что внимательно слушаю, и всем своим видом будто бы говорил: «Ух ты, вот это круто!» Или «Вон оно как, надо же!» Когда я корчил подобные гримасы, нос начинал ныть, но я не обращал на это внимания. Я все время боялся, что выгляжу как-то странно, и что мои новые приятели вот-вот свалят, и я вновь окажусь в одиночестве. Может, это всего лишь злая шутка с их стороны? «А правда, что ты поешь, как в опере?» — спросил мальчик из Б-класса, и все посмотрели на меня. Наверное, достаточно было бы просто сказать «да». Но такой ответ почему-то показался мне чересчур коротким и невежливым. «Если я стану крупнее, не разжирею, а именно стану крупнее, то не исключено, что смогу петь и в опере. Но тогда надо, чтобы я мог открыть окно и запеть на всю улицу. Вот такой мне нужен голос». «Запеть на всю улицу? Ага. Или еще в каком-нибудь людном месте?» «Многие оперные певцы высовываются в окна и поют. Просто об этом мало кто знает». «И что? На праздник окно с собой притащишь?» — с легкой иронией спросил Бэшник. «Нет, там я просто встану посреди сцены, и все. Оперные певцы обычно не устраивают шоу и на зрителей не прыгают, вроде как. Особенно, если они жирные. Ага, такой раздавит запросто». Все пошло не так, как я ожидал, но болтать я не особенно умею. И от того, что все засмеялись, легче мне не стало. Остальные принялись обсуждать праздник, и я напрочь забыл, что нужно притворяться, будто мне интересно. «Как твоя мама себя чувствует?» — спросила Ада, когда мы возвращались обратно в класс. «Обещает, что теперь все наладится. Но это же хорошо, правда? Она и прежде так говорила. А что, если на этот раз она сдержит слово? Я об этом много думал». Мы уселись за парты. «Кстати, я сегодня уроки сделала», — вспомнила Ада. Я сидел в кафе и разглядывал пап, но так и не высмотрел никого, кто был бы один и обладал подходящим возрастом. Тот, кого я ждал, должен был прийти почти 10 минут назад. Может, у него какая-нибудь важная встреча? Или я вошел не в то кафе? Или перепутал день, час и вообще все на свете? Вот дурацкая моя башка, вечно набита какими-то странными мыслями. А потом случилось кое-что, отчего внутри у меня словно костер вспыхнул. На пороге вдруг возник мужчина, примерно одного возраста с моей мамой, с наголо выбритой головой. Он пристально оглядел зал, заметил меня и направился в мою сторону. Я поднялся. Такие моменты считаются сказочными и якобы не забываются до самой смерти. Был ли он похож на меня, не знаю, но я вообще слабо себе представляю, как буду выглядеть через 25 лет. «Это ты?» — начал он, но я так отчаянно закивал, что он осекся. Он протянул мне руку. Обниматься было бы как-то глупо, с этим надо подождать. Мы обменялись крепким рукопожатием, и он спросил, что мне заказать. «Может, горячий шоколад?» — предложил я. Он пошел к стойке за шоколадом. «Только бы он не брал себе пиво», — думал я, пока ждал его. Он вернулся, держа в одной руке мой шоколад, а в другой — чашку кофе с пенкой. «Ну, рассказывай», — сказал он с сильным американским акцентом. Я так и сделал, подсократив свою историю и умолчав обо всяких неудачных ее моментах. Он задумался. «Я понимать, тебе тоже интересно?» — проговорил наконец он. «Давай я расскажу тебе о себе. Я бывать в Норвегии много раз. И да, 13-14 лет назад я тоже сюда приезжать. И я тогда встречаться с разной женщиной. Ты говоришь, твою маму звать Линда?» «Да», — с надеждой ответил я. «Линда я не помнить. Она, кажется, работала в пекарне». Джон Джонс пожал плечами. «Она жила в районе Тейн». Он вновь пожал плечами. «Она ездила на красном велосипеде, а на руле у него стояла корзинка». «Правда?» «На фотографиях у нее длинные светлые волосы». «Она часто улыбалась?» «Да». «Думаю, улыбалась она часто. Кажется, я ее вспомнил. Не знаю, как я раньше этого не заметил, но в тот момент я понял вдруг, что у Джона Джонса мои глаза бледно-голубые, и голова у него слегка вытянута. «Как дела у Линды?» — спросил он. «Она в больнице, и красного велосипеда у нее больше нет. Думаю, она сильно изменилась за все это время». «Ну, а кто не изменился?» И Джон Джонс провел рукой по своей лысой голове. «Я сейчас кое-что странное скажу, но вы, наверное...» «Ну, мне так кажется. Вы мой папа», — сказал я. Джон Джонс улыбнулся, склонился над столом и похлопал меня по плечу. «Возможно, папы именно так и делают, не обнимаются со своими сыновьями, а по-дружески хлопают их по плечу». «Существует единственный способ узнать наверняка», — сказал он. «Мне нужно встречать твоя мама. Может, через несколько дней?» «Отлично. Расскажешь о себе?» «Как уложить 13 лет в полчаса?» «Удивительно, но у меня неплохо получилось. Я о многом умолчал, но не врал. Просто не стал рассказывать о скопившихся в шкафу квитанциях и о наших соседях по дому. Ему вовсе не обязательно узнавать сразу обо всем. Я тоже расспросил его про жизнь, и он тоже вряд ли рассказал обо всем, потому что смог уложиться всего в 5 минут. Джон Джонс родился в городе в Тексаркане, в штате Техас, но пожил и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и даже немножко в Лондоне и в Париже. Но его почему-то постоянно тянуло обратно в Норвегию. Почему? Он и сам не знал. Возможно, он чувствовал, что здесь у него растет сын. Так я решил. но делиться своими соображениями не стал. Теперь Джон Джонс работает компьютерщиком, семьи у него нет, он любит лошадиные скачки, а летом ходит в горы. У меня есть братья и сестры, то есть о которых вы наверняка знаете. Нет. Вы любите оперу? Забавно, что ты спрашиваешь. Вообще-то не очень. Но на днях я ходил на выступление Брина Терфеля. Не может быть. Я тоже там был. Ух ты, круто. Правда ведь он потрясающе петь? Он пел очень потрясающе. Но послушай, у меня с языка едва не слетело слово «папа». Мне так хотелось его произнести, всегда хотелось. Будто это слово необычайно редкое, и говорят его лишь в совершенно особых случаях. Но вместо этого я рассказал про Брина Терфеля и про то, как тот пел, высунувшись в окно. Джон Джонс засмеялся. Мой папа красиво смеялся. «Ты любишь кататься на велосипеде?» — вдруг спросил он. «Мне велик только недавно подарили», — ответил я, но не сказал, что пока могу только катить его рядом. «Я тоже люблю велосипед», — сказал он. «Сможем вместе покататься». Мы решили, что созвонимся и вместе поедем к маме в больницу. Жизнь налаживалась. Может, мама с папой опять сойдутся? В интернете я читал про парочку, которая разбежалась, а через 50 лет вновь сошлась. А мама с папой разошлись всего 13 лет назад. Это вообще ерунда. Перед тем, как попрощаться, он спросил. «А что у тебя с носом?» Кое-кто обозвал мою маму. «Бар, ты мне действительно нравишься». «Операция прошла хорошо», — обрадовала меня бабушка, когда я вернулся домой. «Супер. Знаешь, бабушка, у меня вообще сейчас в жизни все круто». «Так это же прекрасно, Барт. Мне как-то слегка не по себе. Я боюсь, а вдруг это закончится?» «С чего ты взял? Барт, ты это заслужил, поэтому все и дальше так будет». «Откуда берутся бабушки? Их будто бы специально посылают к нам, чтобы они налаживали все то, что в нашей жизни вдруг сломалось». По телевизору показывали, что тех, кто совершил нечто особенное, король награждает медалью. По-моему, для бабушек тоже нужно учредить такую медаль, особую бабушкину медаль. Бабушка помогла мне содрать пластырь с носа. Он сросся слегка кривовато, но со стороны это было практически незаметно. Он был по-прежнему слегка припухшим и начинал ныть каждый раз, когда бабушка случайно задевала кость. Рана на самом кончике покрылась коркой. Без пластыря я вновь стал похож на себя. Теперь, когда лицо мое выглядело почти как прежде, я почувствовал, что готов к новым подвигам. «Сегодня я научусь кататься на велосипеде», — решительно заявил я. «Твоя мама любила кататься», — откликнулась бабушка. Когда она познакомилась с папой, у нее как раз был красный велик с корзинкой на руке, помнишь? А как же? Прекрасно помню. Я вышел на улицу и повернул ключ в велосипедном замке. Два колеса, руль, педали и рама. Неужели все настолько сложно? Для дополнительных опорных колес я уже слишком взрослый, поэтому придется набивать шишки и синяки. Главное — набрать скорость, а потом равновесие удержится само собой. Я уселся на велосипед и поставил ногу на педаль. Положил руки на руль и проверил тормоза. Асфальт был залит солнцем. Я упаду, только если буду бояться свалиться. Поэтому надо убедить себя в том, что кататься я уже умею. Мне всего-то и нужно проехаться вниз по улице на двух колесах. Немного покрутить педали и почувствовать адреналин. Пришло время покататься на велике. Только я нацелился проехать первые несколько метров, как сзади послышались чьи-то шаркающие шаги. «Ты неправильно едешь». Колени у Гейра тряслись особенно сильно, а взгляд был пустым. «О, привет. Почему неправильно?» «Не надо так скрючиваться, а то свалишься. Гляди подальше вперед, туда, куда едешь, и на асфальт перед собой не смотри». Он придержал велосипед за багажник. «Садись как следует. Ставь ногу на педаль. Ага, вот так. А теперь жми. Я побегу сзади, а ты давай вперед, жми». Я крутил педали. Переднее колесо виляло, а сам я вихлялся из стороны в сторону, боясь потерять равновесие. Но я ехал. Гир поддерживал меня сзади. По крайней мере, я так считал, но потом вдруг обнаружил, что лежу на тротуаре, а гир остался далеко позади. «Ха, парень, да ты научился? А ты почему отпустил?» Я пару шагов продержался, но потом отстал. «С моими-то коленями далеко-то не убежишь?» Я слегка ободрал руку, но это пустяки. А нос при ударе об асфальт не пострадал. Я вновь залез на сиденье. «Представь, что я держу тебя. Только я невидимка», — прокричал мне вслед Гейр. Я представил. Ехал и думал, что Гейр держит меня и не дает упасть. Я свалился дважды, да так, что разодрал брюки, а по ноге потекла кровь. Но вскоре я уже ездил, не падая, и тело научилось управлять рамой и колесами. Теперь я смогу кататься вместе с папой. Гейр хлопал в ладоши и радостно покрикивал. «Кажется, я нашел папу», — рассказал я, пытаясь объехать Гейра по кругу. «Круто. И ноги у него целы?» «Да, обе. А родом он из Техаса. Получается, я наполовину техасец?» «Это просто супер круто. Я обожаю Зизи Топ. У него есть борода? А шляпу ковбойскую он носит? А галстук шнурок?» «Нет. Он вроде как обычный. Супер. Обычные, они лучше всего. Мне он нравится. Значит, и мне понравится. Потом я еще покатался, причем упал только один раз. По-моему, это означало, что теперь я умею кататься на велосипеде». «Вот что такое свобода», — сказал Гейр и ткнул указательным пальцем в раму. «Теперь ты взял и поехал, куда хочется. На таких велосипедах весь мир можно объехать. Следи только, чтобы его не стянул кто-нибудь вроде меня. Я буду его беречь, обещаю». Дома бабушка обработала мне царапину на коленке и обещала зашить брюки. Она решила поменять постельное белье и обнаружила под матрасом конверт со статьями о серийных убийцах. На конверте было написано «Ада». «По-твоему, мне уже пора за тебя волноваться?» — спросила бабушка. «Что тебе никогда не будет за меня стыдно, этого я обещать не могу. Но что серийным убийцей я не стану, это точно». Я написал папе СМС-ку. Спросил, сможет ли он прийти в больницу завтра в 4 часа. Ответ пришел почти сразу же. «Конечно, увидимся». Перед сном, лежа на диване, я все-таки думал не о велосипеде. Завтра меня ждет важный день. Такой важный, что у любого сердце в пятки уйдет. Но я тихо лежал и спокойно смотрел в потолок. «Все будет хорошо. Все препятствия позади». За окном упала звезда. Красивая и настоящая. День начался так, что лучше не придумаешь. На завтрак бабушка напекла блинов. Она купила бекон и кленовый сироп. Я завернул бекон в блинчик и щедро полил все это вкусным светло-коричневым сиропом. А это съешь после завтрака. И бабушка положила рядом с моей тарелкой красное яблоко. Я поднялся из-за стола и обнял бабушку. «Крутые парни бабушек не обнимают. Это мне известно, но я просто не удержался». «Сегодня будет хороший день», — сообщил я. «Ну, конечно, хороший», — согласилась она. Пол в подъезде возле почтовых ящиков был усыпан рекламными листовками, а на лестнице валялся дырявый пакет с мусором. Но я не очень расстроился. Всегда ведь можно провести новый субботник. Возле школы меня догнала Ада. «Генеральная репетиция вчера прошла просто отлично», — сообщила она. «Учитель говорит, что такого прекрасного летнего праздника, как тот, что мы готовим, наша школа еще не видывала». «Значит, можно обойтись и без моего выступления?» «Нет, нельзя». В конце учитель включил запись какой-то оперной арии и заплакал. «Клянусь, он наверняка ждет чего-то необыкновенного». «Думаешь, от бокса он плакать не будет?» Ада пожала плечами. «Я об этом никому не говорила, честное слово. Может, я все-таки умею хранить секреты?» Слова Ады об учителе заставили меня усомниться в верности моих планов. Человек, которого доводит до слез музыка, вряд ли так же растрогается, глядя, как люди набрасываются друг на друга с кулаками. Одна надежда, что зрителям понравится. Под конец решил я, прокомментирую бой Кристиана с Робертом, причем постараюсь в это всю душу вложить. Затем Кристиан победит, Роберт будет лежать на сцене, а я досчитаю до 10. Но потом нас ждут овации, или, по крайней мере, аплодисменты. «Жду не дождусь вечера», — сказал мне учитель, едва я вошел в класс. «И я тоже», — ответил я. «Как голос? Все в порядке?» «У меня воспаление голосовых связок. Сорвал голос, комок в горле, подходящих оправданий море, и каждая из них избавила бы меня от необходимости петь. Вот только тогда мне пришлось бы переехать в другой город». На перемене я проверил телефон. От Джона Джонса пришло еще одно сообщение. «Буду рад увидеться снова, Джон». Вот так пишут хорошие папы. Те, на кого можно положиться, и кто хочет изменить жизнь своих детей. Папа занимал все мои мысли. Но рядом стояла Ада, без умолку болтала. Я с трудом следил за ее словами и время от времени отвечал. «Правда? И не может быть». На уроке я как бы метался между двумя планетами. Вот я прилетел на планету школа. Но в следующую минуту уже лечу на собственную крошечную планету, на которой происходит нечто, чего никому, кроме меня, не понять. Учитель попросил меня почитать вслух. И я даже почти угадал, с какого места начинать, хотя как раз в тот момент совершал межпланетный перелет. Весь класс словно с цепи сорвался. Все перешептывались, вертелись, перекидывались записками. Неудивительно, что никто не следил за тем, что именно я читаю. После уроков Ада решила меня немного проводить, хотя это ей вовсе не по пути. «Хочешь, как-нибудь покатаемся на великах?» — предложил я. «А где? Может, поедем на пляж? Но сейчас вода такая холодная. Тогда давай в лес». «Давай. В лес? Запросто. Или можно по дороге. Тогда давай хотя бы по лесной дороге». «Но ведь по лесу лучше кататься на специальном велике». «Ну да, так и есть. Тогда, может, просто покатаемся в городе по асфальту?» «Можно и по асфальту». «Супер». Прощаясь, она хлопнула ладонью о мою и сказала, что вечером все будет круто. «Ясное дело, будет круто». В наушниках звучал голос Брина, и я шагал домой, просматривая по дороге рекомендации по боксу. Завернув за угол возле киоска, я резко затормозил. В окнах моего дома отражались мерцающие синие огоньки, а перед подъездом стояла желтая машина скорой помощи. Она приезжала сюда и раньше, и каждый раз при виде ее у меня душа уходила в пятки. Вдруг с бабушкой что-то случилось. Я выдернул из ушей наушники и побежал к подъезду. Санитары затаскивали в машину носилки. Возле двери стоял Чарли подешевле. Он отталкивал от носилок какого-то незнакомого дядьку. «Урод!» — кричал дядька. «Не вздумай сдохнуть!» Чарли крепко схватил его и оттащил от человека на носилках. «Ты мне кучу бабок должен, придурок!» Он сорвался на хрип, но я уловил в его голосе что-то знакомое, отчего по спине у меня поползли мурашки. «Не вздумай сдохнуть, Гейр!» — не унимался он. И тут я увидел, кто лежит на носилках. Это был мой Гейр, тот самый, что научил меня кататься на велосипеде. Я и узнал-то его толком лишь недавно. Не может же он теперь просто взять и умереть. «Гони бабки, а потом подыхай, сколько влезет!» — орал дядька. Сердце словно подскочило до самого горла. Я поспешил к санитарам, пока те не закрыли двери. На носилках лежал Гейр. Лицо бледное, глаза закрыты, а футболка с надписью «Все сплетни — это правда» порвана в клочки. «Что с ним?» — спросил я. «Передозировка», — ответил санитар. «Это твой родственник?» «Родственник? Нет». «Он выживет? Не мешай». Он закрыл дверь, уселся за руль, и через секунду скорая с воем сирен уже катила по улице. Чарли подешевле отпустил орущего дядьку. «Знаешь что?» — дядька повернулся к Чарли. «Мне говорили, что Гейр помер, а он, оказывается, был живой. И по-настоящему, может, помрет только сейчас. Вот невезуха мне». «Придурок!» — сказал Чарли и вошел в подъезд. Я понял, почему голос этого дядьки показался мне таким знакомым. Это он думал, что Гейр живет в нашей квартире, и это ему я соврал, сказав, что Гейр умер. Я бросился следом за Чарли. «Это ты его нашел?» — спросил я. «Нет, этот придурок». И Чарли кивнул в сторону оставшегося на улице дядьки. Он увидел Гейра и начал его колотить. Думал, что так быстрее оживит его. На людей сейчас всем наплевать, главное — деньги. Гейр выживет? Не знаю, но эти ребята как раз и кормятся тем, что оживляют таких, как Гейр. И у него это не первый передоз. Как по-твоему, кто-нибудь приедет в больницу его навестить? Ему никакие посетители не нужны, ты уж мне поверь. Чарли ушел к себе, а я остался стоять на лестнице. На полу валялся шприц с какой-то розоватой жидкостью. Я поднял его и со всего маха шваркнул о стену.